Раскинув руки, бежит молодая женщина, оглядывается через плечо, на лице ужас, от крика рот искривился дугой. У машины, поджав ноги, лежит блондинка. Темноволосая девушка прижала руку к горлу, и ее взгляд постепенно становится ошеломленно пустым. Глава 13. Когда-то Лалли работала учительницей в Небраске. Выйдя на пенсию, она одна приехала в Нью-Йорк. Да так и не вернулась домой. Вечер, когда она оказалась на центральном вокзале, стал переломным. Потрясенная и благоговеющая, она тащила свой единственный чемодан через огромный вестибюль, как вдруг подняла голову и замерла. Она была одной из немногих, кто заметил, что небо на высоченном потолке нарисовано наоборот. Восточные звезды оказались на западе. Лалли громко расхохоталась, губы раскрылись, обнажив два огромных передних зуба. Люди бросали на нее взгляды и спешили мимо. Их реакция восхитила ее. Если бы дома увидели, как Лалли задрала голову и смеется непонятно чему, на следующий день это стало бы известно всему городу. Она оставила чемодан в камере хранения и привела себя в порядок в дамской комнате на главном этаже, разгладила бесформенную коричневую шерстяную юбку, застегнула толстый кардиган, расчесала короткие седые волосы, смочила их и уложила вокруг широкого лица со скошенным подбородком. Следующие 6 часов Лалли бродила в суетливой стремительной толпе, испытывая детский восторг. Она перекусила в маленькой дешевой закусочной, рассмотрела витрины в коридорах, ведущих к гостиницам, и в конце концов устроилась в центральном зале ожидания. Как зачарованная, она смотрела, как молодая мать кормит грудью орущего ребенка, как страстно обнимается юная парочка, как 4 мужчин играют в карты. Толпы редели, раздувались, снова редели под знаками зодиака. Около полуночи она заметила, что одна группа долго не уходит. 6 мужчин и миниатюрная, похожая на птичку женщина, они держались вместе и разговаривали с непринужденностью старых друзей. Женщина обратила на нее внимание и подошла. «Вы здесь новенькая?» Голос у нее оказался дребезжащим, но добрым. До этого Лалли видела, как женщина доставала газету из урны. «Да», — ответила она. «Есть куда идти?» У Лалли был забронирован номер в гостинице Христианской ассоциации, но что-то заставило ее солгать. «Нет». «Только приехали?» «Да». «Деньги есть?» «Немного». «Еще одна ложь». «Ну, не беспокойтесь, мы вам все покажем». «Мы здесь все время проводим». Она махнула рукой в сторону мужчин. «Вы живете где-то рядом?» — спросила Лалли. Женщина улыбнулась, обнажив плохие зубы. «Нет, мы живем здесь. Я Рози Бидуэлл». За все безрадостные 62 года жизни у Лалли не было близкого друга. С появлением Рози Бидуэлл все изменилось. Вскоре Лалли приняли в постояльцы вокзала. Она избавилась от чемодана и, как Рози, хранила вещи в пакетах для покупок. Привыкла к их жизни. Неторопливое ковыряние в дешевой еде из автомата, нечастый душ в общественной бане в Гринвич-Виллидж, сон в ночлежках, общежитиях по $1 за ночь или в центре армии спасения, или в собственной комнате на вокзале. Это был единственный секрет, который Лалли не раскрывал Розе. Будучи неутомимой исследовательницей, она изучила каждый дюйм терминала. Она взбиралась по лестницам за оранжевыми дверями платформ и бродила по мрачному пещеристому промежутку между полом верхнего яруса и потайком нижнего. Нашла потайную лестницу, которая соединяла 2 женских туалета, и когда нижний из них закрывали на ремонт, часто спускалась по лестнице и спала в нем. Там ее не тревожил никто, столь же сообразительный. Она даже прошла вдоль путей в тоннеле под парк-авеню, вжимаясь в бетонную стену, когда мимо проносился поезд, и делила объедки с голодными кошками, рыскавшими в темноте. Но больше всего будоражила ее территория в самых недрах вокзала, которую охранники называли Синг-Синг. Синг-Синг — тюрьма штата Нью-Йорк. Насосы, вентиляционные шахты, воздушные клапаны и генераторы — пульсирующие, скрипящие и стонущие, были сердцем вокзала. Особенно интриговала ее дверь без надписи на верхнем пролете узкой лестницы. Она осторожно упомянула о двери охраннику, с которым подружилась. Расти сказал, что это всего лишь жалкая дыра, где раньше мыли посуду для устричного бара, и делать там нечего. Но она изводила его, пока он не показал ей комнату. Комната привела Лалли в восторг. Заплесневелые облупленные стены нисколько ее не огорчили. Места много, освещение и раковина работают. Есть даже крошечная каморка с унитазом. Она сразу поняла, что это убежище решит ее единственную неудовлетворенную потребность в полном уединении, возникавшую временами. «Комната с ванной», — проговорила она. «Расти, позволь мне спать здесь». Охранник пришел в ужас. «И не вздумай, меня за это уволят». Но ей снова удалось его уговорить, и иногда он разрешал ей переночевать там. Однажды она сумела взять у него ключ от комнаты на несколько часов и сделать себе дубликат. Когда Расти вышел на пенсию, комната стала ее собственностью. Постепенно Лалли затаскивала туда разные вещи, сломанную армейскую раскладушку, комковатый матрас, ящик от апельсинов. Она стала ночевать там постоянно. Больше всего ей нравилось спать в этой темноте, как в лоне матери, укрыться в самой глубине вокзала, слушать отдаленный рев поездов, звучащий все реже и реже с наступлением ночи и вновь усиливающийся с утренним неистовством. Иногда, лежа здесь, она думала, как бы рассказывала ученикам о призраке оперы, а под красивым, золоченым зданием оперы был другой мир, темный и таинственный. Мир узких проходов, сточных труб и сырости, где человек мог скрыться от всех. Единственным облаком на горизонте был ужасный, гложущий страх, что однажды вокзал снесут. Когда комитет по спасению центрального вокзала проводил митинг, она была там, скромно пристроившись в уголке, но громко аплодируя знаменитостям вроде Джеки Анасис, говорившим, что терминал вокзала стал частью Нью-Йорка, и его нельзя сносить. Но хотя им и удалось присвоить ему статус исторического памятника, Лалли знала, что многие хотят его уничтожить. «Нет, Господи, пожалуйста, только не мой вокзал!» Зимой она никогда не пользовалась своей комнатой, слишком холодно и сыро, но с мая по сентябрь она ночевала в ней раза два в неделю, не слишком часто, чтобы не попасться копам и не возбудить любопытство Рози. Прошло 6 лет. Лучших в жизни Лалли. Она познакомилась со всеми охранниками, продавцами газет и работниками закусочных, узнавала постоянных пассажиров, знала, кто на какой поезд садится и в какое время. Она даже запомнила лица выпивох, нетвердой походкой спешивших на последние поезда. В тот понедельник Лалли встречалась с Рози в центральном зале ожидания. Этой зимой ее мучил артрит. Только из-за этого она не ходила в свою комнату. Но прошло уже 6 месяцев, и она вдруг почувствовала, что не может больше ждать. «Просто спущусь и посмотрю, как она выглядит», — подумала она. «Может, там не так уж холодно, и можно переночевать? Хотя вряд ли». Лалли стало тяжело спускаться в нижний терминал. Людей было мало. Она осторожно огляделась, проверяя, нет ли полицейских. Нельзя попасться по пути в комнату. Они не разрешат ей там оставаться, даже самые хорошие парни. Она заметила семью с 3 маленькими детьми. Все такие симпатичные. Лалли любила детей и была хорошей учительницей. Когда классу надоедало высмеивать ее простоватость, она обычно налаживала неплохие отношения с учениками. Но ей совсем не хотелось вернуть те дни ни за что. Она уже собиралась спуститься по пандусу к 112-му пути, когда ее внимание привлекла изорванная алая подкладка, свисающая со старого серого пальто. Лалли узнала пальто. Она примеряла его в комиссионке на 2-й авеню неделю назад. Не может быть 2 одинаковых пальто с такой подкладкой. Любопытство достигло предела. Она внимательно рассмотрела лицо женщины в пальто и удивилась, какое молодое и красивое лицо та прятала под платком и темными очками. Женщина была с этого типа... Лалли часто видела на вокзале в последнее время, она обратила внимание на дорогие кожаные ботинки девушки. Такие же носили некоторые пассажиры ветки на Коннектикут. Забавное сочетание, подумала она, пальто из комиссионки и такие ботинки. Эта пара полностью завладела ее вниманием, она стала следить за ними. Вещмешок, который нес мужчина, явно был тяжелым. Лалли нахмурилась, увидев, что они идут к 112-му пути. Поезда не будет еще полчаса. Чокнутый. Зачем ждать на платформе? Там холодно и сыро. Лалли пожала плечами. Что ж, пока они на платформе, пройти в комнату не получится. Придется подождать до завтра, философски подумала она и отправилась в зал ожидания на встречу с Рози. Глава 14. «Говори, Рон, говори, черт бы тебя побрал!» Темноволосый адвокат нажал кнопку записи. Магнитофон стоял на койке между двумя молодыми людьми. «Нет!» Рон Томпсон вскочил и заметался по узкой камере, выглянул в зарешеченное окно, быстро обернулся. «Здесь даже снег кажется грязным. Грязным, серым и холодным. Хочешь это записать?» «Нет, не хочу». Боб Кёрнер встал и положил руки на плечи юноши. «Рон, пожалуйста!» «Ради чего? Ради чего?» Губы у 19-летнего парня задрожали. Выражение лица у него изменилось, стало детским и беззащитным. Он быстро закусил губу, провел рукой по глазам. «Боб, ты сделал все, что мог, я это знаю. И сейчас уже никто ничего не может сделать». Ничего, кроме объяснения губернатору причины, по которой ей, как главе исполнительной власти штата, следует помиловать тебя или хотя бы отсрочить приговор, хотя бы отсрочить его, Рон. Но ты же пытался. Это журналистка Шерон Мартин. Если ничего не удалось, несмотря на все ее важные подписи, провалилась бы эта проклятая Шерон Мартин ко всем чертям. Боб Кёрнер сжал кулаки. Провалились бы все эти безмозглые, никчемные добрячки. А она завалила наше дело, Рон. У нас была готова петиция. Настоящая петиция от людей, знающих тебя. Людей, знающих, что ты не можешь никому причинить вред. А она начала верещать по всей стране, что, конечно, ты виновен, но умереть не должен. Из-за нее губернатор не могла смягчить твой приговор. Просто не могла. Тогда зачем впустую тратить твое время? Что толку, если нет надежды? Я не хочу больше об этом говорить. Надо об этом говорить. Голос Боба Кёрнера смягчился, когда он посмотрел юноше в глаза. Прямота и честность его взгляда притягивала. Боб подумал о себе в этом возрасте. 10 лет назад он учился на втором курсе Вилланова. Вилланова — частный католический университет в штате Пенсильвания. Рон тоже собирался учиться в колледже, а вместо этого должен умереть на электрическом стуле. Даже 2 года в тюрьме не сделали вялым его мускулистое тело. Рон постоянно занимался в камере. Он был таким дисциплинированным, но он потерял 20 фунтов, и лицо приобрело меловую бледность. «Слушай», — начал Боб, — «наверняка я что-то где-то упустил». «Ничего ты не упустил». «Рон, я защищал тебя. Ты не убивал Нину Петерсон, но был осужден. Если бы нам удалось найти одну единственную улику и отправить ее губернатору, одну весомую причину, чтобы она могла дать тебе отсрочку. У нас 42 часа. Всего 42 часа. Ты только что сказал, что она не смягчит приговор». Боб Кёрнер наклонился и выключил магнитофон. «Рон, может, я не должен тебе этого говорить. Видит Бог, это слишком общий план, но послушай меня. Когда тебя обвинили в убийстве Нины Петерсон, многие люди считали, что ты виновен еще и в 2 других нераскрытых убийствах, и ты это знаешь. Меня достаточно спрашивали о них. Ты ходил в школу с дочкой Карфолли, убирал снег для миссис Вейс. Спросить имело смысл, это обычная процедура. После того, как тебя арестовали, убийств больше не было. До настоящего времени. Рон, за последний месяц в округе Фэрфилд убили 2 молодых женщин. Если бы мы могли найти что-то, заронить сомнения, предоставить факты, предполагающие связь между смертью Нины Петерсон и другими жертвами...» Он обнял юношу за плечи. «Рон, я понимаю, как тебе паршиво. И могу только догадываться, что ты переживаешь, но ты говорил мне, как часто ты прокручивал в голове этот день. Может, есть что-то, кажущееся неважным, какая-то деталь. Ты просто скажи». Рон взял себя в руки, подошел к койке и сел. Затем нажал кнопку записи на магнитофоне и повернул голову так, чтобы говорить в микрофон. Сосредоточенно хмурясь и запинаясь, он начал говорить. «В тот день после школы я работал в магазине Тимберли. Миссис Петерсон пришла за покупками. Мистер Тимберли сказал, что уволит меня, потому что я постоянно отпрашивался на тренировки по бейсболу. Она его услышала. Когда я помогал ей донести покупки до машины, она сказала: Глава 15. Поезд подъехал к станции Карли в 9 часов. К этому времени безумное нетерпение Стива сменилось глубокой гнетущей тревогой. Надо было позвонить врачу. Если Нилу стало плохо, Шерон могла повести его на укол. Может, поэтому никто не брал трубку? Шерон приезжала, в этом он уверен. Она просто не могла передумать и не позвонить ему. А может, это помехи на линии? Пропусти он этот поезд, бог знает, когда пришел бы следующий. Проводник говорил что-то про замерзающие пути. Что-то не так. Стив чувствовал это, знал. Но, возможно, эта предстоящая казнь наполнила его такой тревогой и страхом. Боже, сегодняшняя газета заново все разворошила. Фотографии Нины на первой странице. Юноша умрет за жестокое убийство молодой матери из Коннектикута. Рядом фото Томпсона. Приятное лицо. Трудно поверить, что он способен на хладнокровное убийство. Фотография Нины. Всю долгую поездку Стив снова и снова разглядывал ее. Репортеры требовали последний прижизненный снимок, и он проклинал себя, что позволил им скопировать его. Его любимый. Ветер развивает темные кудри вокруг ее лица. Нос наморщен от смеха, на шее свободно болтается шарф. И только потом он понял, что этим самым шарфом Томпсон задушил ее. Господи Иисусе! Стив первым выбежал из вагона, когда поезд с 40-минутным опозданием прибыл в Карли. Перепрыгивая через скользкие ступени, он помчался к парковке и попытался стряхнуть снег с ветрового стекла своей машины. Тонкая корка льда не позволила это сделать. Нетерпеливо открыв багажник, он достал скребок для льда. Последний раз он видел Нину живой, когда она привезла его к поезду. Он заметил, что на правом переднем колесе оказалась лысеющая запасная покрышка. Нина призналась, что накануне проколола шину и ездила без запаски. Он вышел из себя и накричал на нее: «Нельзя ездить на такой паршивой покрышке! Черт побери, дорогая, твое легкомыслие тебя погубит!» «Погубит!» Она обещала сразу сменить покрышку. На станции он собрался выходить из машины без поцелуя на прощание, но она наклонилась, пощекотала ему щеку поцелуем и с легким смехом сказала: «Хорошего дня, ворчун, я люблю тебя». Он не ответил, не оглянулся, а просто побежал на поезд. Потом размышлял, не позвонить ли ей с работы, но убедил себя, что стоит заставить ее думать, будто он на самом деле очень недоволен. Он беспокоился о ней. Она беззаботно относилась к серьезным вещам. Несколько раз он работал допоздна и, возвращаясь домой, находил входную дверь открытой.